группа «Звуки Му» и лидер группы Петр Мамонов. Выступление этой группы, я знаю, многие москвичи ждали и даже не надеялись увидеть ее на нашем музыкальном ринге. Но они начинают наш третий раунд. Можно тогда вопрос? Пожалуйста. Вопрос. У меня вопрос к Петру Мамонову. Можно к вам? Я в восторге от вашего выступления. И я вижу, что за этим стоит весь ужас нашей жизни. И люди-марионетки, и роботизация, и пьянство, и дети-дебилы, и все. Не это. Я хочу вам лично вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к другого рода искусству, которое показывает прекрасные, красивые классики мировой? Может ли это быть выходом каким-то? Потому что то, что вы показываете, это бесспорно. Для меня, во всяком случае. Я вам отвечу, что, естественно, все виды искусства хороши, когда они сделаны профессионально и интересно. Я, например, сам переводчик. Вот, я перевожу поэзию с разных языков. С русского на русский? Нет. Я перевожу со шведского, с датского, с норвежского, со скандинавского языков. Очень редко. Это фрагмент из телепередачи «Музыкальный ринг», 1989 год. Реплику про переводы Петр Мамонов произносит с таким лицом, что можно подумать, что он шутит. Но он не шутит. Параллельно с тем, как он становился рок-звездой, Петр Николаевич действительно занимался профессиональным литературным переводом. В 80-х годах в Советском Союзе регулярно выходили книги, где были напечатаны переводы Мамонова. Вот один из них. Мне кажется, что этот текст очень хорошо подходит для разговора о том, как Мамонов работал со словом. Это стихотворение «Пролетарий» норвежского поэта Арвида Тургейра Ли. Стихи для этого выпуска мы попросили прочитать актера Алексея Подольского. «Сидел ты молча, только слушал. Не веря до конца тому, что должен был сказать сейчас. Ты выступил, но сразу засомневался в своих словах, стоило им прозвучать. Ты не доверял своему пролетарскому слову здесь, среди всех этих праздничных и нарядных. Ты стеснялся самого себя и потому не доверял своим мыслям. Ты думал так. Речь должна быть подобна отшлифованному алмазу в витрине. Правильно думал. Но то, о чем ты сказал, как ничто здесь было устремлено в будущее». Я могу, конечно, как кот. Здравствуйте. Меня зовут Александр Горбачев. Я музыкальный журналист, сценарист, редактор. Вы слушаете подкаст «Ощупывая северо-западного слона», который Арзамас подготовил совместно с юридической фирмой «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнеры». Наш герой – Петр Николаевич Мамонов. Музыкант, актер, режиссер, поэт и просто один из самых ярких людей в российской культуре последних 40 лет. Почему этот подкаст так называется? Да вот почему. Но больше всего я хочу, как северо-западный слон. В этом подкасте вы услышите далеко не только мой голос. Самое ценное – это воспоминания людей, которые работали с Петром Мамоновым, дружили с ним, жили его музыкой, его текстами, его спектаклями. С большинством из них мы поговорили сами, специально для подкаста. Некоторых, к сожалению, уже нет в живых, но их голоса остались. Как и голос самого Петра Николаевича и его песни. Все это вы услышите в нашем подкасте. Петра Мамонова невозможно обозначить одним словом. Смотришь вокруг. Он успел оставить след почти в каждом виде искусства, не исключая балета. Каждый выпуск подкаста будет посвящен одной из граней таланта Мамонова, а в самом конце мы попытаемся свести их в единую картину. Ничего не видно. Сегодня мы поговорим о Мамонове как авторе текстов. И для начала, наверное, нужно обосновать, почему этот разговор вообще имеет право на существование. И еще, имейте в виду, что в этом эпизоде подкаста содержится нецензурная лексика. Этих обоснований может быть несколько. И в сегодняшнем выпуске мы рассмотрим их одно за другим. И переводы Мамонова, и его поэзия, и его песни, и даже его интервью – все это отдельные произведения искусства, которые существуют в том числе в сугубо текстовом формате. Начнем как раз с тех же самых переводов. Важны они хотя бы тем, что в отличие, кажется, от примерно всех остальных советских и российских рок-звезд, Петр Мамонов занимался профессиональной литературной работой. Конечно, переводы далеко не самые известные его тексты, но в каком-то смысле этим они и интересны. С большой вероятностью информация, которую вы сейчас услышите, еще никогда в таком объеме не собиралась. То есть это, можно сказать, эксклюзив. И из-за него я бы хотел персонально поблагодарить нашего фактчекера Алексея Бароненко. Это он проделал всю исследовательскую работу, а я ее просто пересказываю. Итак, нам удалось найти 5 книг, изданных советскими издательствами с 1984 по 1988 годы, в которых появляются переводы Мамонова. В одной из них его, правда, называют Петром Мамонтовым, но мы уверены, что речь идет именно о нашем герое. Это подтвердил один из редакторов книги, Алексей Парин. Что за тексты переводил Петр Мамонов? Частично это, как он и говорил в музыкальном ринге, скандинавская литература. От Ибсена до рассказов датских писателей. Караул, я так занят с самого утра. Еще английская поэзия 19 века, Джон Клер, например. Тексты очень разные, от совсем классических до современного свободного стиха. Приведем еще один пример. И это текст Нобелевского лауреата 1974 года, шведа Харри Мартинсона. Называется «Муравей слова». Тоже, как и пролетарий, посвящен тому, как работает текст и язык. Муравей слова пятится назад. Груз поднимает, пытается заклинанием новым одолеть неподатливость вещи, утраты слов. Теряет соломинку, опять подбирает. Силу слов и бессилие знает муравей слова. Для многих литераторов советского времени переводческая работа была способом получать хотя бы какой-то легальный заработок в условиях, когда их собственные тексты не печатали. Как ни странно, Петр Мамонов отлично вписывается в этот ряд. Я такой крупнейший писатель. К моменту, когда его переводы начали публиковаться, он уже много лет писал стихи. Более того, начинал он именно с поэзии, а музыка последовала потом. Вообще стоит оговорить, что вся эта литературная и даже конкретная переводческая деятельность Петра Николаевича не взялась ниоткуда. Мать Мамонова, Валентина Мамонова, была профессиональной переводчицей с тех же самых скандинавских языков. Ее словами по-русски говорили, например, нобелевский лауреат Пьер Лагерквист или великий шведский режиссер Ингмар Бергман. Соответственно, ее сын Петр с ранних лет был так или иначе погружен в литературный контекст. В гостях у его мамы регулярно бывали, например, Елена Суриц, переводившая Свифта, или поэт Константин Богатырев. Стоит ли удивляться, что литературу и слово Мамонов всегда ценил очень высоко? Мне кажется, что люди не понимают, что для русского человека всю жизнь, всю русскую историю было печатное слово, и слово вообще очень важный вещи. Рассказывает Петр Мамонов из интервью 87 года. Скажем, литература не была видом искусства, ну как, живопись, есть ли литература? Нет, она всегда становилась носительницей философских идей, всего нового. То есть была одной из главных частей жизни общества, вплоть до какой-то даже материализации слов, сказанного, вот, Достоевский, там, это же не так, не пшик, это прямо какие-то камни в наш дом вложенные. Вот так по камешкам строился культурный багаж Мамонова и в какой-то момент достроился до того, что он и сам начал писать стихи. Как вспоминал потом он сам и его друзья, именно стихи Мамонов поначалу пытался приспособить под песни, но потом сдался. Много чего хочется сказать про коллекционеров, про собирателей марок. В том, что касается шоуменства и музыки, Петя был человеком спонтанным. Рассказывает Артемий Троицкий, журналист и друг Мамонова. Он был человеком необученным, он был человеком диким, малопредсказуемым, и это, собственно, делало его интересным. Его взаимоотношения с поэзией, к сожалению, были совсем другими. Петя считал себя поэтом. Где мои слова? И в качестве поэта он следовал определенным канонам. Он следовал определенной школе. Возможно, отчасти это влияние и его мамы, которая была профессиональным переводчиком поэзии в том числе. И стихи Петя стал писать задолго до того, как он стал писать песни. Я помню, что он мне показывал свои стихи, у него были такие тетрадки рукописные со стихами. И он мне показывал эти самые стихи, причем он их не читал, он хотел, чтобы я их сам читал глазами. В то время я жил один и писал стихи обычно. Лирику, природа, настроение. Рассказывает Петр Мамонов из интервью 87-го года. Вот, естественно, их нигде не печатали, время было тяжелое. И я подумал, а не взять ли мне гитару и не сделать ли что-то типа Акуджавы, как он делает это, стихи под музыку. Может быть, люди где-то услышат, будут петь, и таким образом это хоть как-то распространится. Слава Богу, что я это стал делать уже в зрелом возрасте, 31 год это было. И услышав то, что из этого выходит, я понял, что это все очень плохо с гитарой, что впервые, видимо, понял, что стихотворный текст и песня – это разные вещи. Обычную значит лирику – природа, настроение. Что же это за лирика? Еще недавно ответить на этот вопрос можно было, только послушав вышедший в середине 2000-х диск звуков Му «Великое молчание вагона метро». Там Мамонов читает свои стихи, именно стихи, так и написано на обложке, под звуки московского метро. В основном это тексты, похожие на его поздние песни. Странные полуабсурдистские зарисовки, написанные свободным стихом. Вот, например, вещь под названием «Барабанчик-майорчик», почти абориутская по духу. Барабанчиком маленьким, барабанчиком маленьким, барабанчиком. Майорчик маленький скатился прямо по лесенке в ванночке. Барабанчиком маленьким, барабанчиком прямо по лесенке скатился в ванночке. Майорчик маленький, старушечка держала ванночку, а майорчик маленький, ванночка-то упала, а он в ванночку как плюх, и как в барабанчике скатился в ванночке, и по всей станции метро Маяковская в ванночке скатился плюх-плюх-плюх-плюх-плюх. А мы еще бросали монетки, мы еще бросали монетки, мы еще были детишки, а полковничек был большой и старенький, и плюх-плюх, как барабанчик, маленький майорчик, полковничек-барабанчик, маленький барабанчик-майорчик, барабанчик-майорчик, барабанчик-майорчик-барабанчик-чик. Чик-чик, чик-чик, чик-чик, чик-чик. Однако совсем недавно выяснилось, что корпус поэтических текстов Петра Мамонова гораздо больше, чем пара десятков стихотворений с этого диска. Мамонов писал стихи в стол всю жизнь и показывал их только самым близким людям. Весной 2021 года, когда ему исполнилось 70 лет, он, по словам его жены Ольги Мамоновой, вдруг отдал ей все свои стихи и разрешил издать. Книга получила название «На плотной земле» и вышла в ноябре прошлого года, через 4 месяца после смерти автора. В этой книге более 700 стихотворений, написанных за несколько десятков лет. Все их проанализировать я, конечно, не могу. Ограничусь несколькими примерами, чтобы вы поняли, эти стихи очень-очень разные. Вот, например, текст, написанный свободным стихом, о том, как Бог живет в окружении приземленного московского быта. «На сретение сияло солнце, в руке Христа светился камень, нашитой бисером иконе. Из храма я приехал на такси, встал, помолился, печку затопил, и все пропало: чай, кусочки рыбы, томатный сок». Есть в этом сборнике и куда более традиционные тексты, грубо говоря, с рифмой. Вот, допустим, про любовь. «Глянь, как стоят, качаясь травы, а вон забор, дороги, пересекаясь, бегут, между туч простор. А может, милая Оля, просто сходим в кино? Я от тебя не скрою, Оля, мне все равно. Только бы быть все время рядом всегда с тобой. Оля, откроем двери. Оля, пойдем со мной». Вообще, когда читаешь эти стихи подряд, возникает ощущение, что Мамонов как бы все время пробует разные манеры. То подражает условному Есенину, то продолжает традиции русских романтиков, то смотрит в сторону современной поэзии, то в сторону японских миниатюр. Как у любого автора, у него есть тексты сильные и слабые, стихи, где день рифмуется с сиренью, а солнце с донцем, я цитировать не буду, а вот более удачную вещь проанализирует человек, который разбирается в поэзии куда лучше меня. Ну вот сейчас что-нибудь вам прочту. Рассказывает Данила Давыдов, поэт, филолог, литературный критик. «На солнце 20, в море 7, капуста во дворах, крутые улочки, портвейн, озябших крылья взмах. Киосков синих мятый бок, блестит на солнце жесть. Я пью в кафе томатный сок. Автобус ровно в 6». Ну, я немножко выбирал эти тексты, но не сказать, чтобы очень сильно старался, потому что и таких текстов, ну, довольно много. На что это похоже? Вообще, я бы это воспринял в том в контексте, скажем, например, того, что делали другие ведущие примитивисты русского андеграунда там, в предыдущем десятилетии, скажем так. Я имею в виду леонозовцев в первую очередь. И даже в первую очередь Игоря Холина, Евгения Крапивницкого, там, в меньшей степени Генриха Сабгира. То есть вот такая вот барачная лирика, да, такая вот абсолютно построена на минус-приемах, на чистом голом наблюдении. Наблюдение такой какой-то иногда обыденной и низкой реальности. Хотя, надо сказать, что Мамонова все это по сравнению с Крапивницким, особенности с Холином, все-таки достаточно идиллично. Да? Я прошу вас ненадолго запомнить эти фамилии Холин, Крапивницкий. Мы к ним еще вернемся. Но важнее, мне кажется, вот что. Мое личное мнение после того, как я почитал книгу «На плотной земле» такое. Петр Мамонов не зря прятал свои стихи от общественности. И делал он это, потому что прекрасно понимал. Его поэзия слабее, чем те его тексты, которые он поэзией не считает. То есть те тексты, которые он поет. И надо сказать, что так считаю не я один. Это были довольно слабые стихи. Рассказывает Артемий Троицкий. Ну, что-то такое в духе куда-то. Я небольшой спец в области поэзии. Но это были стихи такие лирическо-философские. Куда-то в сторону Пастернака. При этом отнюдь, конечно, он не был ни Мандельштамом, ни Иосифом Бродским. Стихи были довольно заурядные. Прям скажем, и на меня они впечатления не производили. Почему же так вышло, если к литературе Мамонов относился не менее серьезно, чем к музыке? Мой ответ на этот вопрос такой. Мамонов воспринимал поэзию, скажем так, традиционно, как пространство лирического высказывания от первого лица, от себя. А его подлинный талант был в том, чтобы говорить как раз не от себя, а от другого. Причем другого с большой буквы. К этой мысли я еще вернусь, а пока давайте для наглядности просто сравним. Вот стихотворение. Мне милей на тротуарах, чем в лесу среди ветвей. Мне родней пивные бары, чем ржаной простор полей. Голубь сел на подоконник, грязно-серый городской. Окна ржавый рукомойник, мяч качели, след людской. По Дегтярному спускаюсь, ждет Успенский за углом. Не предам и не раскаюсь. Ты, Москва, мой отчий дом. Надо сказать, что это еще один, достаточно редкий, пример стихотворения Мамонова, где как бы сконцентрированы ключевые темы его песен. Алкоголь, непрезентабельный город, по которому слоняется лирический герой, есть даже серый голубь. А теперь песня. Я уволился с работы, потому что я устал. Я совсем не пью вина, я хожу в спортивный зал. Ночью я лежу, читаю, когда все рабочие спят. Ночью я кроссворд решаю, и я этому так рад. Ну а на досуге я танцую буги, на своем досуге я танцую буги, танец буги. Я выбрал эту песню для сравнения, потому что она написана в том же стихотворном размере, что и процитированное высшее стихотворение. Это четырехстопный хорей, пушкинское «Буря мглою небо кроет». Великий филолог Михаил Леонович Гаспаров, анализируя семантический ореол этого размера, те смыслы, которые исторически несет за собой сама эта слоговая конструкция, писал, что для него характерна экзотическая яркость и народно-бытовая тематика. В обоих текстах Мамонова есть и экзотическая яркость, все-таки рукомойник или кроссворд – не самые очевидные поэтические детали. И уж тем более народно-бытовая тематика. Но в песне, как мне кажется, гораздо мощнее использована энергетика этого размера. Во многом потому, что в стихотворении есть вот эта вот патетическая последняя строфа. «Не предам, не раскаюсь». Чего вообще? Как это соотносится с рукомойником и голубями? Песня Мамонов себе таких оплошностей не позволяет. Это очень цельный текст. В общем, песенный жанр удавался Петру Николаевичу лучше. Тут, конечно, надо обозначить. Когда мы говорим о песнях Мамонова, мы говорим о текстах, основное предназначение которых не быть прочитанными, а быть исполненными, спетыми, причем в окружении музыки. Это важная деталь. Песня, произведение заведомо синкретическое, в нем сочетаются сразу несколько видов искусств. Так что в случае текста тут имеет значение не только то, что говорится, но и то, как это говорится. Песен у Мамонова много, и я предлагаю посмотреть на этот корпус как бы в двух масштабах. Сначала на макроуровне, то есть попробовать выявить какие-то важные общие вещи про эти тексты. А затем на микро, то есть показать, как они работают конкретно. Итак, что мне лично кажется важным в текстах песен звуков Му в целом? Во-первых, кто в них говорит, от чего имени они произносятся и поются? Тут мы возвращаемся к тезису о том, что у Мамонова здорово получилось говорить от имени другого. В классических песнях звуков Му, то есть альбомах, записанных до конца 90-х, этот самый другой — это вполне конкретный образ, типаж. Точнее, набор типажей. Это может быть обыватель, люмпен, рабочий, мигрант, алкозависимый, турист, постовой и так далее, вплоть до персонажей исходно неодушевленных. Например, у Мамонова есть не только песня от лица голубя, но и песня от лица кипятка. Она называется «Бойлер». Я подогретый, кипяченый, я в трубе, я теку, всем довольный, заключенный, из тюрьмы не хочу. Всех этих, так сказать, лирических героев объединяет то, что они вообще-то обычно лишены голоса. Это люди или вообще вещи, которые обитают как бы вне культуры, вне высокого. Мамонов не то чтобы поднимает их к этому высокому, но неожиданным образом эстетизирует их опыт, при этом нисколько не пытаясь его приукрасить. Мы занимаемся не столько музыкой, сколько музыкальной сатирой. Рассказывает Петр Мамонов из интервью для документального фильма «Стоит лишь тетиву натянуть», 86-й год. То есть, своего рода, отражаем негативные явления, происходящие вокруг нас, высмеиваем их, пародируем. В какой-то степени это вот интересный такой, да, яркий персонаж совка 70-х, 80-х. Рассказывает Сергей Гурьев, журналист и автор книги о звуках Му. Полуразрушенный пьянством, полуразрушенный там социумом совка с одной стороны. С другой стороны, из-за этого обретающий некое вот индивидуальное напряжение от того, что он, оказывается, помещен в какой-то такой уродливый экзотический контекст. Вот это, наверное, для меня звукомушная энергетика. В 80-е годы, мне кажется, это было, может быть, несколько гипертрофировано, заострено. То есть это все-таки не в чистом виде его внутренние демоны, которых он выпускал, а с какой-то иронией, с каким-то гротеском все-таки как-то обыгранным. То есть не в чистом виде фанат водки, который этим гордится там. Вот. Но с каким-то внутренним опытом любви к ней. Было уже какое-то представление о том, что вот есть такая русская народная галлюцинация, как это Троицкий называл. Рассказывает журналист Юрий Сапрыкин. Что есть человек, похожий на советского инженера, который при этом бьется в конвульсиях, там орет в микрофон и так далее, и так далее. Этот подход к лирике заставляет нас вспомнить поэтов, которых выше упоминал Данила Давыдов. Игоря Холина, Евгения Крапивницкого, других представителей так называемого леонозовского кружка, которые как раз-таки превращали в стихи вот эту суровую, тяжелую советскую бытовуху. Вот, например, стихотворение Игоря Холина. Рыба, икра, вина, за витриной продавщица Инна. Вечером иная картина. Комната, стол, диван, муж пьян, мычит. Мы, бля, хрюкает, как свинья, храпит. Инна не спит. Утром снова витрина. Рыба, икра, вина. Скажу тут две вещи. Во-первых, похож не значит равновелик, и, конечно, поэзия Игоря Холина все-таки существенно сильнее, чем тексты песен звуков Му. А во-вторых, тут любопытно отметить и разницу в дистанции. Этот текст Холина, как мне кажется, явно написан человеком, который смотрит на своих героев со стороны и относится к ним достаточно холодно, беспристрастно. То есть некое авторское «я» и эти самые другие, которых он описывает, разделены. У Мамонова совсем иная энергетика и эмоция. Потому что он становится этим другим, залезая в его шкуру, показывает его изнутри. Ночью мне поет Кобзон, не пойму, где я, где он. Ночью белый туалет, черной жидкостью согрет. Белый туалет. В поздних текстах Мамонова это говорение чужого имени тоже есть. Просто там этими другими оказываются, грубо говоря, литературные персонажи. Герои сказок братьев Гримм или Николая Носова. Но я Мамонов, точнее его лирическое «я», как бы сам становится незнайкой, мальчиком с пальчиком, храбрым партняшкой, чтобы обнаружить в них всю ту же человеческую боль и мелкость. Почему человек отказывается от своих текстов переходит чужим? Рассказывает Данила Давыдов. Ну, это вполне давняя традиция, да, когда кажется, что на определенном пути уже, ну, таком завершающем, что ли, или таком, по крайней мере, когда подводятся некоторые итоги, когда выясняется, что какие-то основные вещи, которые ты хотел сказать, кем-то лучше сформулированы, и просто проще переадресовать свое высказывание кому-то еще, так сказать, да, и высказаться таким способом, что ты присоединяешься, так сказать, просто к этому высказыванию, лишний раз процитировать чей-то чужой текст, так сказать, да. Мне кажется, что в песнях позднего Мамонова воплощается уже психоаналитическое представление о другом, которое, если попытаться описать его совсем коротко, звучит так. «Я — это другой. Другой — это я». То есть, когда мы говорим о другом, мы на самом деле говорим о себе. И я думаю, что именно к этому приходит Мамонов в своих поздних сочинениях. Дождь из осенних листьев. Кто-то читает, кто-то лежит, кто-то сидит, кто-то спит. Я пришел. Вторая моя общая мысль о текстах песен Мамонова продолжает первую, в том смысле, что ее тоже можно связать с психоанализом и некоторыми теориями Жака Лакана. Кстати, рекомендую послушать на Арзамасе недавно вышедший очень веселый курс Виктора Мазина про этого философа. Лакан выделяет в человеческом существовании три психических регистра – символическое, воображаемое и реальное. Все с больших букв. Причем про реальное он говорит так. Реальное – это невозможное. С одной стороны, это звучит как что-то очень мутное, парадоксальное. С другой, я думаю, что как раз в 2022 году мы можем легко приблизиться к существу этой мысли. Потому что самое реальное из того, что нас сейчас окружает – это действительно что-то невозможное, невыносимое, то, о чем почти невозможно говорить, не сваливаясь в какие-то клише. Причем тут Петр Мамонов? В первом эпизоде подкаста я уже упоминал вот этот его очень яркий и распространенный приемчик. Некий лирический гвоздь, прыжок из каленой стали в чудовищные дали, как пел Егор Летов. Вот как это звучит в «Годопятикне», которая становится своего рода нашим таким постоянным тестовым образцом. От безумия. В моем дому завелось такое. Это самый наглядный, но далеко не единственный пример такого рода. Вот, например, «Восторг» в версии дуэта Мамонов и Алексей. То есть это Мамонов и его брат Алексей Бортничук. Часто встаю на бугор и устремляю свой взор на вершины далеких гор, на полей молчаливый простор. И я не скрываю, и я не скрываю, и я не скрываю. А вот незаслуженно обойденная народной любовью рабочая песня. Ее в идеале надо слушать целиком, но давайте ограничимся последним куплетом. Собственно, в предыдущих происходит все то же самое, только без финального катарсиса. Без ответа на вопрос, что же, собственно, знает лирический герой. Ночью кричит ребенок, за окном кто-то ездит на тракторе, но я совершенно спокоен. Как часы waterproof. Знаю, скоро поем. Знаю, сейчас поем. I know that tsunami. I know tsunami. No. No! Откуда же возникает этот, пользуясь словами самого Мамонова, стон, этот крик, этот вопль, этот плач, этот жуткий кошмар? Я думаю, что во всех этих случаях и во многих других песнях «Звуков Му» происходит как раз некий прорыв вот в это реальное, невозможное, необъяснимое. Ткань бытовой реальности вскрывается, и там обнаруживается нечто сколь обыденное, столь жуткое. В каких-то простых человеческих отношениях, обычных будничных процессах, от ремонта до отпуска, от выпивки до секса, возникает прореха, через которую смотрит это самое реальное. Некая сущность вещей, которые высказать-то невозможно, а возможно только прокричать, промычать, просопеть. Характерно, что все эти мамоновские песни, они то ли страшные, то ли смешные, а скорее всего и то, и другое одновременно. Ведь по некой своей модели смешное и жуткое схоже. Это что-то, что выламывается из привычного мира, нарушает рутину и инерцию, выпадает из поля обыденного и именно поэтому вызывает реакцию. Теперь на помойке так пусто, разбежались коты. Теперь на помойке так чисто, ведь уехала ты. Наташа, Наташа. Опять же возникает вопрос, а как в этом контексте трактовать позднего Мамонова? Но и тут как будто ответ понятен. Поздний Мамонов ловит состояние, когда в реальности уже не нужно искать прорех, потому что она вся одна сплошная прореха, открывающая что-то неказистое и неизъяснимое. Характерно, что многие тексты поздних песен Мамонова в каком-то смысле сводятся к такому опытному обнаружению бесконечной многозначности языка и вместе с тем его недостаточности. Мамонов повторяет какие-то слова, конструкции до тех пор, пока они не начинают казаться совсем странными, то есть реальными. И это снова одновременно смешно и жутко. И это снова помещает Петра Николаевича в контекст современной поэзии, которая как раз и занимается в первую очередь исследованием возможностей языка. Целую ночь спишь, то не спишь. Целую ночь спишь, а то не спишь. Целую ночь спишь, а то не спишь. То так, то этак. Целую ночь спишь, а то не спишь. Раз на раз не приходится, целую ночь спишь, а то не спишь. Мамонов, он находится посередине между двумя типами, так сказать, вот этой самой презентации. Рассказывает Данила Давыдов. Между типом вот такого, в основном обычно связываемым с панком, такой диалектической ударности, которая как раз обычно афористично, формульно и действует непосредственно, так сказать, вот каким-то вот четким высказыванием. Подчас редуцирующим, так сказать, на самом деле текст, более упрощенным, но тем не менее таким восприятием. Это одна сторона. А другая сторона – это как раз та ситуация, когда голос или вообще тело поэта – это всего лишь инструмент в какой-то вот этой самой синтетической вещи. Мне кажется, что Мамонов как раз к этому пришел в конечном счете. Вот в этих больших монокомпозициях, так сказать. То так, то этак. Раз на раз не приходится, целую ночь спишь. А то не спишь, то так, то этак. Ну и третья и последняя общая вещь о текстах песен Мамонова, на которой я хотел бы остановиться. Хотя понятно, что этих вещей могло бы быть гораздо больше. Это оголтелая телесность этих текстов. Вообще говоря, при том, что на рубеже 80-х-90-х в Советском Союзе происходила полноценная сексуальная революция, местная рок-музыка ее почти полностью проигнорировала. В этом, кстати, ее сильное отличие от рок-музыки западной. Классический русский рок упоминал секс очень оказионально и очень иносказательно. Чтобы сексуальность в полной мере стала частью жанра, Илье Лагутенко понадобилось ближе к концу 90-х его переизобрести. Но были некоторые исключения, и одно из самых ярких — это «Звуки Му», причем на всем протяжении своего существования. И когда это была группа, и когда группа стала проектом одного человека. Мамонов всегда открыто говорил о желании и сексе. Более того, делал желание и секс частью той самой реальности, в которой он обнаруживал прорехи. Как говорили в моем любимом фильме «Ширли Мырли», в конце концов, секс — это такое же естественное отправление организма. И вот Мамонов его в своих песнях так и трактовал, уравнивая с бытовукой. «У нас была любовь, а теперь ремонт». У нас была любовь, а теперь ремонт. Ты целый день орешь, я устал как черт. Раньше мы валялись целый день на полу. Теперь я до кровати доползти не могу. думаешь о том, где бы нам денег занять. Я тебя не тискаю в каждом углу, я весь воняю краской, мои руки мелу. Петя был жлобоват, у него было довольно много типичных жлобских комплексов. Рассказывает Артемий Троицкий. Я тут говорю, естественно, не о пьянстве, а говорю о других вещах. То есть он, скажем, был конкретным совершенно женоненавистником, причем типичным. То есть его отношение к женщинам — это была смесь страха, презрения, ненависти и похотливости. Тут я вынужден с Троицким согласиться. В песнях Мамонова секс и желание зачастую так или иначе связаны с насилием, если это желание удовлетворяется, и страданием, если оно не удовлетворяется. Пример первого типа – «Люся», одна из моих любимых песен звуков Му, десятиминутная сага о пьяном Саите, спетая от лица мужчины, который, собственно, этого Саите добивается. Без рукоприкладства, но достаточно агрессивно. Сам половой акт описывается соответствующе – вопль, крик, жуткий кошмар и так далее. Секс таким образом тоже оказывается своего рода опытом погружения в это самое реальное. Ну давай, раздевайся скорей, с ногу, Люся, не то что тогда. Пример сексуальности второго типа, страдальческой, это песня «Моя любовь». Это уже поздний Мамонов, которого все время шатает между прорехами и грехами, скажем так. Со мною Бог. «Моя любовь» — это 8 минут достаточно неистового крика, всхлипа, плача о стремлении к физическому контакту с любимой. Именно к физическому контакту, то есть тут важно не чувство, а ощущение. Это такой чистый поток неудовлетворенного желания. И характерно, что в этой песне Бог оказывается неким убежищем от этого желания, тем, кто это желание может подавить. Но если б ты знала, как я хочу тебя и люблю, чтоб ты была рядом со мной. О, если б ты знала, как я хочу и люблю, чтоб ты была рядом со мной. Никакие телефоны ничего не может. Люблю тебя, хочу, чтоб ты была рядом со мной. Никакие сообщения ничто не может, никакой имейл. Люблю тебя, хочу, чтоб ты была рядом со мной. Я в общих чертах описал какие-то силовые линии, которые мне наиболее интересны в текстах песен звуков Му, а теперь я предлагаю посмотреть на эти тексты уже с более близкого расстояния. Не удается трогать тебя. И тут я хотел бы предоставить слово специалистам. Благо они несколько примеров прекрасно разобрали. Муха – источник заразы, сказал мне один чувак. Муха – источник заразы, не верь, это не так. Источник заразы – это ты. Муха – источник заразы, сказал мне один чувак. То есть, с одной стороны, это такой вроде бы текст саркастический, да. Рассказывает Данила Давыдов. Напоминающий, так сказать, вот вообще всю эту такую примитивистскую тенденцию с насекомыми в русской поэзии, идущую там минимум от Николая Лейникова, от Достоевского и Мятлева, так сказать, да. Когда насекомое, так сказать, становится таким лирически важным героем, так сказать, персонажем. Муха моя как пряник там и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, вот такая вот игровая позиция, так сказать, она одновременно сосуществует с такой достаточно мизантропической, моралистической позицией, которая совершенно очевидно является формой прямого высказывания. Источник заразы – это ты, так сказать, да? То есть некоторое высказывание такого почти публицистического характера, которое тоже камуфлируется в некоторую провокационную такую форму, да, в такой диэксис, указание, так сказать, непосредственно слушателя, зрителя, который одновременно должен быть и как бы унижен, и в то же время подключен как участник игры, так сказать. Мы-то понимаем, что это все некоторая, так сказать, игра, да? Но пожалел я тебя. Источник заразы, а зря. Источник заразы. Я ем на помойках, я пью из луж. Дождь меня мочит, дождь мне как душ. И солнце. Ну вот, например, тот же серый голубь. Рассказывает Юрий Доманский, доктор филологических наук, исследователь поэтики русского рока. Текст построен таким образом, что это так называемая ролевая лирика. В общем-то, ничего в этом нового нет. Ролевая лирика русской поэзии хорошо известна. Что это такое, я немножко поясню. Это когда автор принципиально надевает на себя маску какого-то персонажа. Я хлебные крошки ищу на земле, ты пинаешь. Но и тоскуешь по мне, тоже ты. То есть это непривычный со школы лирический герой, который нераздельно не слиянен с автором. Это кто-то вроде бы объективно от автора далекий. Но обычно ролевая лирика строится таким образом, что в ней, именно в традиции, сталкиваются высшее сознание автора и более низкое сознание ролевого героя. Когда от имени голубя я самый плохой. Я самый плохой, я хуже тебя. Я хуже тебя. Кого? Того, к кому голубь обращается, видимо, человек, видимо, горожанин. И горожанину, наверное, очень приятно осознавать, что есть кто-то ниже его, тот же голубь. Вот когда мы видим серого голубя в этом контексте, то у нас получается довольно-таки любопытная ситуация. Мы понимаем, что в данном случае вот этот вот ролевой герой, этот серый голубь, это прежде всего попытка транслировать мироощущение самого автора, человека в мире. Вот эти помойки, вот эти лужи. И это я еще не добрался до коды всей песни. Зато я умею летать. Зато я умею летать. Но сразу, конечно, вспоминается Пушкинское. Одно из его стихотворений, где проблема поэта и толпы поднимается. И меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Вот это очень показательно для поэта. Но, конечно, вот эта вот птичья метафорика, она здесь имеет, наверное, еще одну очень интересную предтечу. Это одно из стихотворений, находящихся в начале книги стихов Бодлера «Цветы зла». Стихотворение «Альбатрос». Для Бодлера «Альбатрос» — это вот как раз тот самый поэт, который возносится над толпой, способен воспарить над толпой, но едва он оказывается в толпе, как он, и все, быть может, всех ничтожней он, уже по Пушкину. И вот примерно то же самое, как мне кажется, очень хорошо воплощается именно в ролевой песне про серого голубя. Каким образом? «Зато я умею летать». Вот так-то. Мы думали, что тут просто голубь, а тут и Пушкин, и Бодлеры, и проклятые поэты, и рок-н-ролльщики. Насколько серьезно к такому разбору отнесся бы сам Петр Николаевич, другой вопрос. Но в наше время метамодернизма это, наверное, не так и важно. Наверное, в старости, я думаю, буду что-нибудь литературное делать. Хотя очень хотелось бы в золотом костюмчике. Говорит Петр Мамонов из интервью 96-го года. И 30 девочек. И вышел Петр Николаевич потихоньку королем. Говоря о Мамонове как человеке, который работает с языком и речью, было бы неправильно промолчать про еще один жанр, в котором Петр Николаевич оставил, безусловно, неизгладимый след. И это жанр интервью. Все, кто видел или читал хотя бы одно интервью позднего Мамонова, понимают, о чем речь. Каждый раз это блестящий мастер-класс по уходу от ответов на вопросы в нечто среднее между стендапом и проповедью. Каждый, кому приходилось брать интервью у Мамонова, наверняка знает это ощущение беспомощности. Чувство, что ты вообще не владеешь нитью разговора, а твой собеседник вьет ее, как хочет. Знаю это ощущение и я. Готовясь к этому подкасту, я порылся в своем компьютере и обнаружил расшифровку разговора, который я вел с Мамоновым в 2006 году, когда приехал к нему в деревню, чтобы написать материал к выходу фильма «Остров». Вот ровно это там и происходит. Я пытаюсь его как-то расспросить про кино, а Петр Николаевич рассказывает мне про миллионы абортов и про то, как идти комариными шажочками в Царствие Небесное. Чем дальше идет расшифровка, тем больше места занимают ответы, пока монолог не вытесняет диалог окончательно. Один момент того разговора я запомнил на всю жизнь. Мамонов к чему-то вспомнил про Бергмана и сказал, что он пересмотрел его фильмы, и они ему больше не нравятся. Потому что Бергман снимает свою духовную путаницу и хочет нас куда-то привести. Я попытался создать напряжение в беседе и сказал, что мне не кажется, что Бергман меня куда-то ведет. «Ну, а мне кажется, драться не будем», — ответил Мамонов и продолжил говорить дальше. С тех пор эта присказка «драться не будем» вошла в мой речевой репертуар. А тот материал стал в итоге рассказом о том, как у меня не получилось интервью с Петром Мамоновым. Вот смотрите, вы же очень грубо затыкаете грубо, тут интервью. Не грубо. Он пришел, что он же тут интересен? Интересен тот, к кому он пришел. Я ли это? Если я ну, пришел к тебе... Интересно же поспорить. Да, еще чего. Че он? Кто он такой? Ну, он же с вами Я Мамонов Петр Николаевич. Я Мамонов Петр Николаевич. Со мной постоять 5 минут рядом за счастье. Это гордыня. А он Петр кто такой? Петр Николаевич, гордыня ну, сейчас вас говорит. Это прикол такой. Это Олег Павлович Табаков так говорил своим студентам. Я говорю, Табаков Олег Павлович, со мной так. Постоять 5 минут за счастье. Ну, так это, так это, и есть. И в отношении вас так и есть. Но вы здесь ему именно в таком амплуа отвечаете. Чтобы не мешал сказать зрителю то, что ему пригодится, потребно, и то, что я понял, и то, что у меня вышло. Пускай он помолчит, пока я говорю. Понимаешь? Пускай он помолчит, пока я говорю. Это вот к тому, что Господь выгнал из храма кнутом. Это фрагмент из разговора Мамонова с Ксенией Собчак. Но драматургия нашей с ним беседы строилась похожим образом. Интересно тут вот что. Если посмотреть или почитать ранние интервью Петра Николаевича, выяснится, что он их давал, как обычный прилежный собеседник журналиста. Ну да, определенные эксцессы были, но все-таки можно было получить ответы на какие-то вопросы. Что же произошло? Я думаю, что чем дальше, тем больше Мамонов расширял свою сферу творческой деятельности. То есть пространство его игры, пространство его перформанса постепенно перестало ограничиваться сценой, песней, ролью. Вся его публичная жизнь стала неким представлением, которое сложно соотносилось с реальным человеком, это представление устраивавшим. О том, что это было за представление и как Мамонов его играл, мы поговорим в следующем выпуске. Можно и мелко сновать муравейчиком. Таскать бревна. Вы слушали 3-й выпуск подкаста «Ощупывая северо-западного слона», посвященного Петру Мамонову. Но больше всего я хочу, как северо-западный слон. Этот подкаст Арзамас подготовил совместно с юридической фирмой «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнеры». Меня зовут Александр Горбачев. Вместе со мной над этим выпуском работали. Могу как бобер. Редактор Вячеслав Рогожников и Мика Голубовский. Звукорежиссер Юлия Глухова. Фактчекер Алексей Вороненко. Расшифровщик Кирилл Гликман. Наверху толстой коркой непроницаемое небо, внизу коричневая земля. Фоторедактор Анна Балала и выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина. Мы благодарим за сотрудничество студии звукозаписи «Башня» и «Резонант Артс», студию «Аудио Воркс» в Риге, а также Олега Гавригу и отделение «Выход».